Сцен «А если» и несколько обстоятельств. В первые секунды боя никто из похитителей ухо-горлоносов ничего не понял. А если понял, то никому об этом не расскажет. А если начнет рассказывать, то будет сильно заикаться. «Эх, держите меня трое, двое не удержат!» прозвучало над головами злодеев в масках, когда они запихали в корзину почти половину неуклюжих зверюк. Если кто-то из замаскированных надеялся, что сейчас на него обрушится мощное боевое заклинание времен гражданской войны на ведьм, то был разочарован мощным боевым ударом в челюсть. Мергиона Пейтфер, которая уже 4 месяца никого всерьез не колотила, для начала прыгнула под потолок и пронеслась по головам воров. Затем она ловким броском переправила одного из них в кучу других и опрокинула ближайшую корзину. Ухо-горлоносы, радостно бормоча сотни голосов «Зарплата! Зарплата!» бросились в рассыпную. Но на этом эффект неожиданности себя исчерпал. Уцелевшие после первого натиска Мергионы бойцы в масках разом выхватили длинные металлические волшебные палочки. Если бы на месте Мерги оказался опытный боевой маг, он бы в доли секунды накрыл противников магиегасительным пологом или, в крайнем случае, прикрылся индивидуальной сферой фигвамера. И это было бы последним в жизни боевым действием опытного мага. К счастью, Мергиона Пейтфер навыками боевой магии не владела. Поэтому она, не сбрасывая начальной скорости, понеслась к выходу. Вдогонку ей оглушительно загрохотало, а над головой засвистели пули. «Какого черта?» — думала она на бегу, инстинктивно стараясь занимать как можно меньше места в пространстве. «Это же не волшебные палочки! Это же мудловские автоматы! Это стерлинги!» Стерлинг — британский пистолет-пулемет, появившийся в конце Второй мировой войны. Как ни странно, наиболее похожи на волшебные палочки именно британские автоматы. Тут-то Мергии пожалела, что слишком много общалась с Тринити, которая научила ее бегать по стенам, но игнорировала Нео, который был задавака, зато мог показать, как останавливать пули. Выскочив из вольера, девочка прижалась к стене и осмотрела себя с ног до головы. К удивлению Мергионы, дырок от пуль в ней не оказалось. «Не умеют метко стрелять», — поняла она и озабоченно потерла переносицу. Несмотря на юный возраст, она хорошо знала, что даже плохо стреляющие автоматчики обладают несомненным преимуществом перед одиночными ниндзя. «Без глупостей!» — приказали сзади. Мерги без всяких глупостей подпрыгнула, но уже в развороте осмотрелась и успела не врезать пяткой в лоб своему декану мисс МакКонарейкл. А если, которому повезло меньше, потрогал челюсть, убедился, что жизненно важные зубы не задеты, и заметил. Надо было сказать с глупостями. Может быть, тогда из чувства противоречия? Они что, в тебя стреляли? За Мергиону! Мисс Юзан успела перехватить Сэна на полпути к дверному проему, который мальчик собирался героически закрыть своим телом. «Странно», — процедила она, оттаскивая «А если» за ноги. «Он уже почти успокоился. Я даже заклинание сняла, чтобы его на себе не тащить. Значит так, Мерги, держи своего отважного друга, а я гляну на наших гостей». Мергиона получила из рук преподавательницы дергающиеся пятки «А если» и перебросила его себе за спину. МакКонарейкл рукавом потерла стену вольера, проделав в ней небольшое одностороннее окно с прекрасным видом на противника. Несколько похитителей, потирая отбитые Мергионой места, уже взялись за корзины с ухо-горлоносами. Остальные, держа вход на прицеле, пятились к дальнему концу вольера, где пульсировала арка с надписью «Вход только зарегистрированным пользователем». Над надписью тревожно мерцал баннер, который приглашал жать сюда. «Портал», — прокомментировала мисс Сьюзан, нанизывая на невидимую нить десяток сверкающих огненных шаров. «Не понимаю, как они смогли. Пробить туннель в защите министерства — это вам не. Короче, это да. Даже Югорус не смог бы. Ладно, потом разберемся. Ну, держитесь!» Сэн не стал разбираться, кто должен держаться. Они с Мергионой или ребята с автоматами. Он и так на одной железной воле держался и не бросался на штурм целых 48 секунд, совершив тем самым свой очередной подвиг. Но даже у железной воли есть предел прочности. Сэн энергично брыкнулся и с криком «Держите меня!» ринулся в атаку. Впоследствии Аесли многократно анализировал эту ситуацию и пришел к выводу, что от неминуемой и глупой гибели его спасло несколько обстоятельств. Первое. Слепая удача. Второе. Крик «Держите меня!». Услышав его, похитители подумали, что это снова девочка-ниндзя, и принялись палить под потолок. Третье. Неизвестный ухо-горлонос, о которого Сэн споткнулся и полетел головой в пустую корзину. Четвертое. Нечеловеческое везение. Пятое. Профессор МакКонарейкл, возникшая в дверях с воплем «Вот она я!» и дюжиной отборных, хотя и не до конца разрешенных, заклятий. Шестое. Появившаяся следом Мергиона с нунчаками, сбившая левый фланг противника с толку, а правый с ног. Седьмое. Необъяснимое стечение обстоятельств. Восьмое. Камеры слежения, над которыми неожиданно вспыхнули яркие огоньки. Девятое. Динамики громкой связи, из которых вдруг грянуло «Вы арестованы». Пори Гаттер и Амели Пулен. Пори усиленно думал. Он схватил голову за волосы и потаскал ее из стороны в сторону. Стало больно, но все равно непонятно. Мальчик вздохнул и пожаловался Амели. «Ничего в голову не приходит. Тут нужно проанализировать ситуацию. Эх, жаль, Сэна здесь нет». Амели оглянулась на те разрушения, которые Сэн совершил, пока здесь был. «А что нужно-то?» — спросила она. «Нужно понять, как всю эту красоту?» Пори кивнул на экран, показывающий похищение ухо-горлоносов. «Передать в кабинет премьер-министра. Или ментодерам, которые его охраняют. Короче, кому-нибудь, кто пришел бы и навел шороху на этих гадов». «А просто позвонить им нельзя?» «Мы тут немножечко...» Гаттер смутился. «Перестарались, пока схему искали. Короче, теперь нельзя». Из динамиков раздался звонкий боевой клич «Держите меня!» и еще что-то неразборчивое. «Кажется, — сказала Амели, — кто-нибудь уже пришел и наводит шорох». «Оно, конечно, так. Смотри, это автоматы. По мерге стреляют. Ой, мамочка!» Гаттер бросился к проводам. «Надо срочно найти кабель, по которому идет картинка из вольера, и соединить его с кабелем, который идет на экраны». «На какие экраны?» «Да на любые экраны, лишь бы их увидели». «Тогда можно соединить их с любым кабелем, правильно?» «С любым?» «Ну да. Но найти кабель из вольера...» «Слушай, Гаттер, а ты можешь соединить все кабели вместе, а они пусть там сами разбираются». Пори бросил взгляд на Амели, на монитор, который показывал отступающих к порталу похитителей, и решился. Острым, как заклинание бритва жилет, заклинанием Red Hot Chili Pepper, он рубанул провода и сунул оборванные концы в зубы. Картинка на мониторе стала меняться с калейдоскопической скоростью, к счастью, беззвучно. Пори, не отрывая взгляда, принялся один за другим выплевывать провода. Через 10 секунд он добился того, что на одной половине экранов шла битва в вольере, куда как раз врывался Аесли, а на другой — прямая трансляция из кабинета Квадрита. Там было весело, хотя и не так, как в вольере. «Ну!» — прорычал Гаттер. «Смотрите! Бегите! Там же Сэна пристрелят!» И мальчик заскрежетал зубами. Это привело к тому, что на всех мониторах остался вольер, зато звук пошел. Но не из вольера, а из кабинета премьера. «Вы арестованы!» — прогремели динамики голосом Татктонады. Браунинг, Адвокатус и Браунинг. Бальбарух Зачини в душе был скромным писателем. Конечно, он надеялся, что литература влияет на жизнь, но веских доказательств тому до сих пор не получал. А вот сейчас, хотя совсем на это не рассчитывал, получил. Стоило Бальбе произнести слово «защемился», как плавное течение жизни резко ускорилось. Тетраль-квадрит левой рукой картинно схватился за сердце, а правой рванул ящик стола. Брэд Пейджер вскочил в боевую позицию отражения неизвестной угрозы. Грег Аесли щелкнул пальцами, на которых загорелись опасные оранжевые огоньки. Дик Гаттер соорудил сферу Фигвамера, причем не пожадничал, прикрыв и Брэда с Грегом. Рамуальд просто рокировался со стулом, на котором сидел. Отец Браунинг и Тоттанада, как две большие черные... Простите, одна большая черная и одна большая серая птицы налетели на Квадрита. Сыщик схватил премьера за левую руку, а Тоттанада резко задвинул ящик стола, прищемив магическому лидеру правую руку. Тетраль взвыл. Рейтинг трансляции побил мировой рекорд. «И вправду защемился», — завороженно произнес Бальба. «Все-таки нет ничего сильнее художественного слова». Оказалось, что есть. Совсем не художественные слова и выражения, которые выдал Квадрит, пока его оттаскивали от стола, оказались настолько сильными, что бла-бла-бла зависло и пришлось применить специальные антиушесворачивающие заклинания. Тоттанада обездвижил тетрали стандартной служебной пентаграммой, а Браунинг извлек из стола второй кирпич с отчетливым отпечатком премьерского лба и черный квадратик. «Кумулятивное заклинание затемнения», — определил следователь. «Редкая вещь. Очевидно, тетраль собирался его использовать в конце передачи, но темнота наступила сама и раньше». «Думаете, победили?» — прохрипел развенчанный лидер нации. «Вы еще не видели моего адвокатуса!» При слове «адвокатус» министры нервно переглянулись. Угроза была нешуточной. Улик против Квадрита хватало, но что такое улики для адвокатуса, дьявольского создания, который завтракал вещественными доказательствами, обедал свидетельскими показаниями, а ужинал процессуальными ошибками при задержании? «Адвокатус вам не поможет, Квадрит». «Ну, наконец-то», — перевел дух отец Браунинг, «а то я уже начал волноваться». В распахнутых дверях стоял второй отец Браунинг. За его спиной с трудом сдерживали смех оборотни в погонах, которые по достоинству оценили третий подряд приход одного и того же следователя. Как известно всем юмористам, даже самая слабая шутка заметно усиливается, если ее повторить трижды. В кабинете началось замешательство. Теперь, когда два одинаковых сыщика были ясно видны и слышны, слово «галлюцинация», а вслед за ним страшное слово «отставка» прозвучали в голове каждого из министров. «Спокойно», — поднял руку Браунинг у стола. «Это со мной. Это мой человек. Он работает под прикрытием. Я ему доверяю как самому себе». Браунинг в дверях хмыкнул, но тему развивать не стал, а повторил. «Адвокатус гражданину Квадриту не поможет». «Почему вы в этом уверены?» — спросил Грег, а если, первым приходя в себя. «Хороший адвокатус — это...» «Чур меня чур!» — воскликнул Дик Гаттер. «Точнее не скажешь», — согласился Грег. «У вас есть какое-то совершенно неопровержимое доказательство?» «У меня есть кое-что получше», — произнес сыщик. «Когда уважаемый Тоттанада сказал, что преступник, кто бы он ни был, понесет наказание, я понял, где искать разгадку. При первой же возможности я отправился к предсказателю Гудвину и потребовал дать прогноз на наказание, которые ждут вас в будущем. Результаты получились прелюбопытные. Шансы угодить за решетку есть у всех присутствующих». Лица всех присутствующих вытянулись. «Кроме Бальба», — добавил Браунинг. «Как всегда», — горько сказал писатель. «Одним все, другим ничего». «Вот какие цифры выдал мне мистер Гудвин. Вероятность успешного судебного преследования Бальба Рюкзачини — 0%. Тоттанады — 1%. Грега Аесли — 2%. Дика Гаттера — 3%. Брэда Пейджера — 9%. «Вот как», — обронил Брэд и о чем-то задумался. «Рамуальда — 25%. «Не виноват я!» — выкрикнул домовой из-под стула. «Да и не я это!» И, наконец, тетраль Квадрит. Тут звезды, карты, свечки и кофейная гуща оказались единодушны. 120 лет в Безмозглоне по статьям «Клевета», «Использование служебного положения не по назначению» и «Попытка государственного переворота». Вероятность 100,0%. «Все это очень интересно», — скучно произнес Бальба. «Но до конца эфира осталось 20 секунд. Так что если кто-то хочет подвести итог нашему круглому столу, прошу». Тоттанада кивнул и неожиданно громким и звучным голосом подвел итог. «Тетраль Квадрит, Вы арестованы. Сен Аесли и Бальба Рюкзачини. К счастью для Бальба, Сен получил хорошую дозу расслабляющего заклинания «Теплое молоко», поэтому жизни и здоровью литератора сейчас ничего не угрожало. Дочитав свиток до конца, Аесли смог лишь посмотреть в глаза незваному летописцу и спросить: «А хоть слово «правда» здесь есть? Нет, не художественной, а просто правды, истины, объективной реальности, данные нам в ощущениях, не вранья». «Сунь!» — встрял Бальба, почти не обидевшись. «Не Сунь, а Сен. Извини, Свен, здесь все правда, от первого до последнего слова». «Посмотрим, какое у нас последнее слово. Героический Суин ничего не смог мне сказать, только украдкой смахнул слезинку с глаз. Это с чьих глаз я смахнул слезинку?» «Со своих». Бальба смотрел так честно, что Аесли засомневался. А вдруг он и вправду что-то такое смахивал? На всякий случай Сен перебрал в памяти все, что произошло после включения динамиков с голосом Тактонады. Паническое бегство похитителей, успевших прихватить одного зазевавшегося уха горлоноса, отчаянный нырок в портал МакКонарейкл и Мергионы, его собственная попытка сигануть туда же, пресеченная твердой рукой возникшего рядом отца. Прыжок в портал обоих Браунингов, Брэда Пейджера и Дика Гаттера, три бесконечные минуты ожидания, за которые он научился считать по-китайски, по-турецки и по-белорусски. Последнее оказалось наиболее умиротворяющим. Возвращение великолепной шестерки с похрюкивающим от счастья ухо горлоносом. «Да не смахивал я никаких слезинок, тем более украдкой. Ты бы лучше написал, как канарейка с мерги автоматчиков раскидали и ухо горлоноса спасли. Вот кто герои». «Женщины-герои?» — фыркнул Бальба. «Нет, сынок, это фантастика. К тому же ни одного злодея они так и не поймали. И вообще, не спорь. Твой подвиг показывали по всем новостям, а как эти дамочки кого-то там спасали, никто не знает. Зато все теперь узнают, как Браунинг бился с квадритом. Мощным апперкотом ловкий и стройный следователь перебросил крупного, накачанного стероидными заклятиями премьера через шкаф. Это Браунинг-то? Тетраля? Через шкаф?» «Тебя там не было», — наконец решил обидеться Бальба. «А я был». «Да вся магическая Британия видела, как в кабинет вошли ментодеры и надели на квадрита наручники и наножники». И по требованию Дика Гаттера — наголовники. После инцидента с кирпичом голову квадрита сбрасывать со счетов не стоило. «Без всяких апперкотов!» Бальба посопел, но потом посветлел лицом. «Ты все-таки гений. Конечно, Брумелинг не мог мощным апперкотом. Нужно так. Сделав вид, что мощный апперкот следователя настиг его, квадрант захрипел и повалился на бок. Внимательно всмотревшись в перекошенное лицо тетраэдра, Бревенинг повернулся к двери. «Врача!» — позвал он. «Не торопись!» — рассмеялся за его спиной злодей. «Вряд ли тебе поможет лучший из врачей». В ту же секунду в руке Квадропулоса блеснуло отравленное заклинание «Циан-банан». Казалось, ничто не может спасти следователя, но тут... Как часто история должна благодарить не великих героев, а их скромных, неприметных союзников? «Не бывать тому!» — воскликнул Бобо, о котором соперники забыли в пылу схватки. Собрав в свой крохотный кулачок всю отведенную ему природой ярость, малыш мощным апперкотом перебросил премьера через шкаф. Завершил Сен, еле ворочая языком. Очень трудно говорить и хохотать одновременно. «Ну да», — согласился пресс-секретарь. «Так действительно лучше». Сен не возразил. От смеха он не мог выговорить ни слова и только вытирал слезы. «Героический Суин ничего не смог мне сказать», — торжественно зачитал Бальба. «Только украдкой смахнул слезинку с глаз».